Начинается новый день. Мы пробуждаемся, настраиваемся на добродушие, принятие. Расслабленность и отрешенность. Мы улыбаемся. Радуемся новому дню. Все принимаем с добродушием и смирением. Все, что произойдет, это во благо нашей души. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Мы принимаем, мы улыбаемся, мы радуемся. Добродушие, расслабление. Умиротворенность. Мы принимаем все новое, что произойдет. Новое разрушает старое, поэтому новое всегда приносит некоторую боль. И эту душевную боль мы принимаем с радостью и добродушием. Мы готовы меняться, познавать и развиваться. Там, где боль, там и развитие. Там, где любовь и добродушие, там развитие. Любовь позволяет нам принять боль нового, измениться и получить новую энергию. Мы радуемся, принимаем, мы готовы меняться, мы готовы расстаться с прошлым, любовь, спокойствие. Умиротворение. Мы добродушны. Мы радостны и энергичны. Мы улыбаемся. Настраиваемся на новый день. На новую энергию. Мы заранее прощаем всех тех, кто принесет нам боль. Мы готовы к любым изменениям. Любовь дает нам новую энергию. Там, где есть любовь, там конфликт приводит к развитию. Мы наполняемся новой энергией. Перед нами открываются любые возможности. Мы улыбаемся, мы радуемся, мы добродушны и энергичны. Мы отрешались, отстранялись. А теперь мы окунаемся в жизнь и готовы преодолеть любые проблемы, решить любые задачи добродушно, энергично и радостно. Новый день начинается. Мы реализуем свои цели, свои надежды и желания. Мы полны новой энергии. Мы добродушны, целеустремленны и радостны. Мы принимаем волю Всевышнего. Все во благо. Все для любви и развития. В душе радость. И энергия. Мы начинаем этот день энергично, радостно и гармонично.